Итак, друзья, сегодня у нас 3 ноября 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас подмосковный семинар по йоге. Значит, вся информация на сайте openyoga.ru. Сегодня, значит, это второй день семинара, третий уже день семинара и первая его часть. Так, чудесненько, друзья. Давайте мы начнем с вопросов и ответов, а затем пойдем дальше. Нам надо много еще чуть-чуть сегодня сделать. Есть ли у кого-то вопросы, которые требуют ответа? Значит, давайте, задаем. Да, прошу. Ну да, ну можно, да. А почему мы в мантра-йоге произнесли сначала, допустим, на уровне кукошного языка, мы говорили «рам-рам» произнесли, а вот сегодня мы произнесли «и» по один раз. Я думаю, это к Виктории надо вопрос. Просто да, давайте. Она проводила практику, Вадим. Я просто не совсем даже в курсе, о чем, да. В смысле, аум, что ли, да? Ну там просто она давала разные концентрации на разных центрах и разные звуки. Да, я понял. Ну, на самом деле, ведь вы понимаете, мантра-йога, она многоплановая, и устройство нашего тела многоплановое. Есть так называемые виджа-мантры, которые делают, есть как бы мантры устройства, а есть мантры процесса работы этого устройства. Поэтому, собственно, там вариантов может быть очень много разных сочетаний мантр с теми или иными центрами. Вот если так совсем в общем отвечать. Вот так. Так, у кого еще чего? Ни у кого ничего. Значит, был вопрос про янтры. Что такое янтры, как с ними работать? И для чего они нужны? Я, во-первых, всех интересующихся отсылаю на сайт курс.openyoga.ru или openyogaclass.com, где есть соответствующий раздел, соответствующий курс, который называется «Янтра-йога». Там дана, в общем-то, информация необходимая и некие пояснения. Если сейчас в двух словах, так сказать, объяснять, то получается следующая вещь, что янтра крайне сильно может увеличивать концентрацию на выполнение той или иной практики, той или иной мантры. То есть, грубо говоря, когда вы произносите мантру, вы впадаете в некое такое медитативное состояние. А если еще перед глазами или перед своим умственным взором вы представляете себе ту или иную геометрическую картинку, скажем, как это в случае янтры, то у вас как бы задействованность сознания еще сильнее получается. Знаете, сходящаяся в одну точку сознания и от повторения, и от осмысления, и от восприятия. По этой причине и даются янтры для той или иной мантры. Янтр очень много, разобраться в них бывает очень трудно. Существуют некие связки между теми или иными мантрами и теми или иными янтрами. Собственно говоря, известные, так сказать, эти связки. Для некоторых мантры не совсем известны. Но если есть возможность вот именно практиковать в связке хотя бы какое-то количество раз, то надо практиковать. Так, еще вопросы, друзья? Ни у кого ничего нет. Все все знают или никто вообще не в курсе, чем мы тут... Да, прошу. Лучше выйти, потому что я даже сам не слышу. А вот такой вопрос тоже про янтры, не совсем. Можно ли... Вопрос тоже про янтры, но не совсем. Вот как бы можно ли в качестве таких вот мини-янтар использовать, как бы буквы санскритского алфавита, насколько это эффективно? Да, друзья, значит, в виде янтар вообще на самом деле что только не используют. Вот, в частности, наши друзья тантрические буддисты из Тибета очень любят буквы из своего тибетского алфавита, которые, ну, безусловно, сделаны на основе санскрита, но в очень такой своеобразной форме и особенности. То есть они, конечно, визуально значительно отличаются, там, скажем, от Деванагари. Это алфавит, написание, собственно, текстов на санскрите. Действительно, это достаточно широко встречающаяся практика, и она известна также и в... Собственно, она в Тибет-то и пришла из Индии. Сперва те или иные ассоциации с теми или иными буквами санскритского алфавита или с теми или иными слогами практиковалось очень серьезно одно время в Индии. Очень серьезно. Потом как-то это все ушло на второй план. А вот, скажем, в таких направлениях, как, скажем, суфизм, который, собственно, очень близок к йоге, на самом деле, но который развивался в среде мусульманских стран, а вы помните, там, в общем-то, достаточно не приветствовались изображения, то вот это вот искусство тех или иных надписей, оно очень сильно применялось. Очень-очень сильно применялось. Поэтому подкрепление какого-то ментального усилия зрительным образом, будь то картинка или изображение буквы, или, ну, в более такой, как говорится, там, это какая-то, может быть, статуя, или просто изображение божества, там, или какого-нибудь героя. Оно чрезвычайно, ну, способствовало увеличению концентрации, поэтому применялось. Так что и буквы тоже применялись. Так, еще, друзья, у кого? Давайте, мы всегда прошу. У меня вопрос по йоге сновидений. Ага. Вот. Мы вот практиковали состояние нидры, да, когда мы находимся в промежуточном состоянии. В промежуточном этом состоянии есть возможность как бы выйти из своего грубого тела. Нетелесный опыт это еще называется в народе. Да, просто народ. Да. Вот. А чем отличается осознанное сновидение от нетелесного опыта? Просто по моим ощущениям это две абсолютно разные вещи, когда они отличаются очень сильно. Нет, конечно, да. Ну вот смотрите. Вот есть йога сновидений. Такая большая-большая-большая йога. Что туда входит? Туда входит работа как с осознанными сновидениями, так и работа с состоянием сна без сновидения, так и с некоторыми практиками, которые необходимо выполнять в состоянии бодрствования, чтобы потом получить такой отклик в состоянии сна. Вообще, эти три состояния связаны. Вы никогда не достигнете успеха в практике сна со сновидением или сна без сновидения, если вы не сделаете соответствующих упражнений, усилий или там, подготовки к состоянию бодрства. И вот смотрите, какая вещь получается. Но есть также сшивки между этими состояниями бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений. И как бы вот в момент сшивок этих состояний несколько по-другому все. Вот чтобы вы, может быть, поняли, о чем идет речь, ну каждый из вас знает, что вот бодрствование – это бодрствование, сон – это сон. А вот есть состояние дремоты, когда вроде бы и ты не спишь, но ты и не бодрствуешь. И вот с этим связано достаточно большое количество практик. Ну и, наконец, есть такие очень интересные состояния, когда, собственно, теми или иными методами в йоге ты как бы... Вот, как бы действительно в состоянии бодрствования, но воспринимаешь состояние бодрствования не через привычные органы своих чувств, но через грубые, а каким-то непосредственным образом через тонкие. Это то, что описано, скажем, в йоговских некоторых трактатах, и которые там классифицируются, скажем, как сверхчувственный опыт. Но имеется в виду под сверхчувственным сверх наших обычных грубых чувств. То есть когда вы можете слышать на большом расстоянии, видеть на большом расстоянии и так далее, и так далее. То есть получается, что вы начинаете ощупывать нашу Вселенную не грубыми органами чувств, а тонкими органами чувств. С позиции как бы своего тонкого тела. И при этом возникает масса очень интересных ощущений и переживаний. То есть вы по-другому начинаете воспринимать бодрствование реальность. А иногда действительно в простонародье кто-то там может называть это там всякими, как я помню еще в 90-е, там всякие астральные путешествия, там приключения и прочее, прочее. Но по сути дела вы как бы выходите на уровень своего тонкого тела, в отличие от грубого, у него более широкий спектр способностей, восприятия и, как вам сказать, возможности черпать информацию и, ну, как бы наблюдать за событиями. Тонкое тело не привязано к грубому телу. Тонкое тело в этом отношении как тело, в котором мы видим сон. Оно очень подвижное, очень, ну, как сказать, мобильное, и, ну, у него масса других очень интересных качеств. И тут вот примерно тот же эффект, который наблюдается во сне, но мы его начинаем использовать либо в состоянии вот этой дремоты, перехода между сном и сновидением, ну, с бодрством и сном со сновидениями, и, значит, соответственно, или в состоянии, когда мы теми или иными методами праническими вдруг вываливаемся совсем в другое восприятие. Так, там, детеныши это самое... Выключили нам свет. Одно время я увлекался этими всеми вещами. Действительно, очень интересно. Ну, там есть кое-какие упражнения, которые как бы облегчают вам как бы выйти в это состояние. Чуть-чуть подальше, а то слышно чуть-чуть. Значит, это очень, ну, на самом деле, ну, единственное, что не надо ими злоупотреблять, потому что некоторые подсаживаются на это. Это на самом деле техники. Кстати сказать, вот вы вчера делали крия-йогу, да и сегодня делали крия-йогу. И вот крия-йога, обычная парная есть крия-йога, есть так называемые переходные пранические крии. Там и так далее, и так далее. Их много разновидностей. Вот они, кстати сказать, очень сильно способствуют этому. Одно время я достаточно сильно это все продвигал, но потом просто в этом нет особой необходимости. Это да, опыт, это было интересно пережить. Но, собственно, как бы это должно быть часть опыта. А когда люди хватаются только за это, пренебрегая, скажем, обычной хатха-йогой или обычной крия-йогой, то, как правило, идет перекос. Вот. Поэтому абсолютно правильно, да, это немножко другое состояние. Вот. Ну и еще так, если к слову сказать, вот очень интересная работа в состоянии сна без сновидений. Это, вообще говоря, высший пилотаж. Но что в состоянии сна без сновидений разум в нашем привычном ключе вообще не работает. У вас есть восприятие, но не через вот это вот... в рите на поверхности нашего будки или там образования мыслеформы, а через вот эти первые проблески прямой интуиции. Но работать с ними очень-очень непросто. Очень-очень непросто в том плане, что это состояние, оно вот улетучивается. И, собственно говоря, вот в состоянии даже нидра-йоги, там примерно, по всей видимости, вообще этот вопрос нуждается в чрезвычайном исследовании, я надеюсь, когда-нибудь в открытом йога-университете появится кафедра йоги сновидения. Да, собственно, как и по другим йогам. Ведь я даю только лишь верхушку айсберга, крупицы даю, а там знаете сколько еще? А так вот, там, по всей видимости, есть еще такой момент, что есть проблески сна без сновидений, без мыслей. Они очень интересны. Так, еще у кого вопросы, друзья? Интересно, да, прошу. Продолжить, развить эту тему чуть-чуть. Какую тему? Мы все закрыли ее уже. Что именно? Ну, сон без сновидений. Нет, сон без сновидений – это тема йоги сновидений. Это очень, это гигантская тема. Просто йога, она огромная, как океан. Друзья, давайте я еще, давайте вот, как это, сейчас, одну секунду. Знаете, это, по-моему, я когда работал в этой западной, ну, в западных фирмах, там, такие серьезные фирмы, у них было такое разъяснение. Вот они в какой-нибудь там контракт или еще что-нибудь там, вот, разъяснение. И общие положения, а потом уже все остальное. И вот мне надо также всегда, что бы я ни говорил, разъяснение. Значит, первое. Древнейшее могущественное учение йоги стремительно исчезает. Стремительно исчезает. Вы видите миллионы книжек, миллионы учителей, миллионы тренингов. На каждом углу вам что-то там преподают. Но при более глубинном рассмотрении это десятая вода на киселе. Как правило, это одни и те же вещи, которые, ну, вот так, так, эдак представляются. Кто-то еще что-то своего добавляет. То есть, до нас дошли крупицы знаний, но даже эти крупицы стремительно исчезают. Меняется уклад жизни в Индии, на Востоке. Идет ломка, полнейшая ломка, а бульдозером сносят все. Не заставишь ты сейчас... Индусы вообще, на самом деле, достаточно... Они так, ну, внешне очень религиозные такие, внешне духовные, но на самом деле у них страшная бедность. И поэтому это зачастую очень, ну, поверхностно. А внутри они очень меркантильные в этом отношении, потому что голод. Голод, ты не, ну, не пробиться, вы понимаете, да? Не до этого. Если раньше хоть были какие-то там экономические моменты, которые позволяли сохранять там социальный статус и как-то там жить и поддерживать это знание, то сейчас это все улетучивается. Это у нас, у западных людей, представление, что там везде каждый второй махатма, ему там раз, ручкой махнул, у него там куча денег, раз, махнул куча, у него куча еды. Да? Вот у нас, у западных, вообще какое-то мифотворчество совершенно не критичное, да? А жизнь суровее. Поэтому даже те крохи, которые чудом до нас дожили, стремительно исчезают. Но самое обидное, что в них никто не разбирается. А это, знаете, как вот, если вы представьте, да, вы хотели там изучать физику, и вам попался учебник по физике в стране, где никогда не было физики. Его надо изучать, осмыслять, рассуждать. Не впадать в такое, знаете, эйфорические состояния. Ах, махатмы, ах, йога, там все чудесно, там все оно само. Нет, это как и любая наука, требующая работы над собой, исследования. Долгие-долгие. Поэтому здесь мы касаемся всего лишь, знаете, в первом приближении йоги, ну, если это не связано с тем или иным. А вообще говоря, это надо исследовать, над этим надо работать. Я могу любую тему взять и уйти настолько далеко, что просто ни до чего другого времени не будет. Поэтому мы не создаем интернет-йога-курсы. Вот. Но они, к сожалению, нуждаются в огромном количестве работы. Работать никто не хочет, не может, не любит. Все загораются идеей той же там йоги сновидения. А, да-да-да, йога сновидения. Ну, сделай что-нибудь. Хватает на 3 дня. Потом про все это забывают и бросают. Вот так недоделанные у нас курсы там болтаются десятилетия. Ну, не десятилетия, они там годами. Вот. Вот я, кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Михаила Осипова. Вот он там что-то ест сейчас. Вот я как раз его подлагаю. подловил. Значит, вот я хочу так очень-очень... Не-не-не, ты стой, Миш, я сейчас еще тебе презенту. А где моя книжка? Книжка, где книжка? Очень хорошо. Так, значит, я хочу, да, значит, Михаил Осипов. Вот это, кстати, для вас группа Вега. Есть такое правило, человек себя, вот, ну, как бы, мы вообще говоря, первый год ко всем студентам присматриваемся, потому что, ну, большой процент, в общем-то, случайных людей. И получается так, что, но с другой стороны, есть прецеденты, когда люди буквально с первого года настолько ярко себя заявляют и настолько ярко берутся за дело, и самое главное, доводят до конца. И самое главное, их хватает не на день, два, три, а именно на то время, которое, вот знаете, от начала до конца сделать. Это вот такие раджа-йоги. И вот Михаил, я хочу его публично, значит, это самое, похвалить. Вот он взялся за интернет-йога-курсы, и он хоть какой-то элементарный порядок начал наводить. Но тут я должен немножко ложку дегтя добавить. Значит, Михаилу тоже надо работать со своим... Да, вот правильно. Вот, да, со своим характером. Почему? Потому что здесь, знаете, какая вещь? Ведь когда мы что-то пытаемся делать с нуля, нам это отдается в полное распоряжение. А вот если мы уже делаем то, где работали до этого люди, то очень часто возникает конфликт интересов. И надо очень деликатно общаться с теми людьми, которые работали до этого. Это с одной стороны. А с другой стороны, а иногда, знаете, вещи, которые кажутся, ну, ненужными, их хочется убрать или заменить на другое, оказываются очень нужными. И они не просто так, а результат многолетнего опыта, хотя внешне они выглядят очень-очень, ну, иногда даже не презентабельно. Вот. Ну и, конечно же, Михаил, ну, на самом деле, я должен сказать, к его чести, он очень быстро-быстро это все осознал, конечно же, наступил на эти грабли. Но, друзья, это все не имеет никакого отношения по сравнению к тем его заслугам, которые он сделал. И в связи с этим я хочу ему презентовать книжку, которая называется «Александр Яковлев. Цель жизни». Значит, это книжка про знаменитого советского авиаконструктора. И здесь очень много интересных глав, и одна из них... Сейчас я ее даже постараюсь найти. Да, одна из них чрезвычайно интересная. Она называется «Конструктор и война». Ну, вы понимаете, да, мы все ведем войну с неведением. У нас враг только один. Неведение и следствие из этого страдания. И там вот как раз момент примерно один в один, что со всей нашей работой в открытом университете. Когда мы что-то делаем, а потом из, ну, то есть начинается что-то меняться, и как это все иногда до курьезных случаев доходит. Вот, и здесь очень интересный диалог Яковлева со Сталином. Так что я... Хорошая аналогия. Да, хорошая. Так. Чудесно. Да, конечно, да, святой дьявол. Ну, чуть попозже сейчас, да. Да, вопрос прошу. Можно ли выйти из шаласаны в подобное состояние? И к чему оно будет относиться в этих трех состояниях? А в какое именно состояние? Солнце, со сновидениями, бодрость. А, ну да. Нет, ну это очень часто бывает, что шавасана заканчивается размерным храмом, понимаете? У меня очень часто, когда я что, йогу преподаю в залах, ну приходят люди, но не позанимались, устали, особенно когда они, и все. Шавасана, слышу, уже кто-то начинает это Чёрт. Вот, но я всегда спасаюсь тем, что музыку погромче, погромче. Так что выйти из состояния шавасаны в сон со сновидениями запросто. А высший пилотаж – выйти в сон без сновидений. Собственно говоря, это на самом деле где-то уже такое идеал шавасаны. То есть вот дойти до состояния сна без сновидений. Вот, поэтому да, конечно, да. Еще, друзья, у кого есть какие-нибудь вопросы, замечания, предложения? Да, прошу. Так, друзья, и я прошу, вот особенно заочники, давайте вы пользуйтесь моментом, чтобы мы с вами пообщались, потому что с очниками-то проще, они меня отловили и все. Ага, прошу. У меня вопрос, что шавасаны расслабляются, у меня вот наступает напряжение вот там на икрах, вот над коленками, в мышцах, и вот оно как-то, ну, начинает их как-то сводить, вот какое-то напряжение. Раньше я не мог его просто наблюдать, дергал ногами, не мешал им уснуть всегда. Сейчас я как бы научился расслабляться, я его наблюдаю, и вот я наблюдаю, как эти мышцы натягиваются, потом они расслабляются, и по всему организму такой просто холод проходит, мне очень холодно, я сразу дрожать начинаю, мурашки. Вот что это, и вот как с этим вот работает, мне интересно. Да, друзья, такие вещи наблюдаются. Это вот непроизвольные сокращения мышц после тех или иных упражнений. Или иногда во время тех или иных упражнений, в частности, скажем, во время иногда пранаямы или дыхательной йоги, вот приходит такое состояние, такая неконтролируемая дрожь. Причем более того, в некоторых текстах считается, что это определенный показатель стадии продвижения. Такой же эффект наблюдается именно в шавасане, когда мы пытаемся расслабиться, или иногда во сне, когда мы, скажем, позанимались тем или иным видом йоги, просто легли спать, и вот вдруг мы понимаем, что вот какие-то идут непроизвольные реакции, сокращения мышц. Здесь все дело в том, что как бы, когда мы занимаемся йогой, ведь мы задействуем с вами не только грубое физическое тело, но еще какие-то тонкие структуры. Ну, и, а все это, безусловно, так или иначе связывается или транслируется через фактически наши нервные окончания. Грубо говоря, вот эта вот неравномерность сжатия и расслабления, неравномерность этих нервных импульсов, как бы нами неконтролируемая, она, пока мы, знаете, активно ведем, сознание активно на свое тело направляем, их как бы не видно. Но стоит нам попытаться расслабиться, как мы внутри себя осознаем, что какая-то часть нас, она продолжает быть в напряжении, и она не спешит расслабиться. И вот эти вот возникают такие иногда неконтролируемые, ну, импульсы, да. Что это такое, как с этим работать и, ну, какие, собственно, моменты? Ну, в первую очередь, как всегда, в йоге надо начинать с диеты. Потому что иногда действие тех или иных продуктов питания, вот они нас как бы подстегивают в течение бодрствования, стимулируют, а потом нам бы расслабиться, а они продолжают нас стимулировать. Поэтому, собственно говоря, если вы усиленно занимаетесь йогой, то надо очень серьезно следить за своей диетой. Вот. С другой стороны, это немножко более, ну, умеренно те или иные упражнения выполнять и комбинировать их немножко с другими упражнениями. Вот. А вообще говоря, это, ну, как правило, это проходит. Как правило, это проходит само даже без нашего участия через какое-то время. Вот. Что касается других реакций, то тут надо, конечно, отдельно разбираться, потому что, ну, нашего, собственно, устройство нашего тела достаточно сложно. Достаточно сложно. Мать, а какая у нас программа? Ну, не знаю, потому что многие выезжают до обеда, да, выезжают после обеда. Хорошо. Так, еще у кого какие вопросы? Да, прошу. Вопрос по практике и по реакции на нее. Дарья Топола, группа Котра. Дарья Топола, группа Котра. Вопрос такой. Во время практики, в основном это бывает крия-йога, пранаяма-йога, случаются как бы такие приступы эйфории, радости, счастья, но непонятно, что с ними делать. Получается, если ты на них как бы концентрируешься, да, если ты уходишь в эти эмоции, то в общем, ну, они просто какое-то время ты их переживаешь, и они уходят, да, без следа как бы. Если же ты стараешься не отвлекаться, да, продолжая практику, ну, как бы на заднем плане наблюдая эти ощущения, тут тоже как бы я вот не вижу, как бы куда дальше двигаться просто. Вот в чем вопрос. Нет, ну, друзья, знаете, как что значит куда двигаться, ну... Интересно, как с этим работать просто. Я не совсем понял, с чем работать. Вот. Ну, наше естественное, понимаете, наше естественное состояние, да, радость бытия, да. Ну, как работать с естественным? Как его продлить, это другой разговор. Как его сохранить, другой разговор. А как с ним работать? Радоваться. Ну, порадуешься, оно прошло, как бы. Ты чувствуешь, что ты мог бы сделать что-то еще, да, но ты не знаешь, как бы, как и что. Я не совсем, если честно, ухватываю вопрос. Ну, то есть, смотрите, здесь какая ситуация. Вы помните, да? Ну, в чем цель нашей йоги всей? Это самопознание. Мы должны, ну, собственно, понять, кто мы, что мы, зачем и почему. А в дальнейшем, подобно тому, как ученый в лаборатории ставит те или иные эксперименты, получает тот или иной результат и их анализирует, подобно этому и мы в нашей практике делаем те или иные упражнения, внутри себя начинаем отслеживать причинно-следственные связи. То есть вот почему это упражнение привело нас к этому, другое упражнение к другому. То есть после этого идет такая внутренняя аналитическая работа по тому, ну, как оно там все внутри работает. И, конечно же, допустим, если вы сделали йогу и получили там какое-нибудь эйфорическое состояние радости и счастья, запомните его. Потому что действительно тут же, там, может быть, пройдет 2 часа, как на вас навалятся проблемы там, и волнения, и ваше состояние резко поменяется. Но для вас, как такого йога или единый с исследовательским разумом. Это же хороший вопрос. А, собственно говоря, что поменялось? Я что, поменялся? Нет. Мое высшее я поменялось? Нет. А почему же незаметно я из одного состояния вывалился в другой? Значит, все-таки что-то поменялось. Значит, надо аналитически исследовать, что, чего, как. То есть вот работа с любым состоянием, будь то радость или счастье, или будь то там депрессия, там, и страдания – это некий такой материал для нашего исследования. И поверьте, все ценно в этом. Потому что иногда, знаете, бывает так, вот у вас состояние какая-то темная полоса жизни, да, не радости, счастья, а, допустим, вы очень плохо себя чувствуете. Запомните это состояние. Почему? Потому что в дальнейшем, когда жизнь начнет вас искушать, когда она начнет вам, ну, как бы соблазнять чем-то, уйти в сторону, вы спросите, ага, мне было так плохо. Где же это было искушение соблазнений? Вот точно так же и с положительным. То есть анализ, аналитический подход к устройству своего тела, своего разума, своих реакций. И ну, попытка понять причину и следствие. Вот так, если в общем ключе. Если я, ну, понимаю. Илья не на тот вопрос ответит. Да, прошу. Меня Ксения, группа Вега. У меня такой вопрос. Женщины живут, ну, по циклам, месячные циклы. И хатха, йога, то есть физическое упражнение. Стоит ли вообще делать физические упражнения в этот момент? И у нас же и так идут достаточно серьезные процессы в организме. Или стоит какое-то делать более, там, не знаю, медитативное? Ну, это вопрос с месячными. Ну, видите, вопрос с месячными очень серьезный. Вопрос, он не очевидный, на самом деле. Природа женских месячных чрезвычайно таинственна, и она корнями уходит не больше, не меньше, там, как в самые-самые глубины устройства женского организма. То есть там задействовано ведь на самом деле в момент месячных не только ваше грубое тело, но ваше тонкое и причинное тело. И ну, девушки знают, что месячные месячным рознь. Иногда месячные могут пройти незаметно, а иногда они могут вас так скрутить, что вы ни о чем больше думать не можете и вообще вам плохо. Что даже там обезболивающие таблетки не помогают. Вот. Это достаточно серьезный вопрос. Кое-какая информация по этому дошла из йоги. Я все жду наших ЕГИН, когда они действительно займутся исследованием этого вопроса. Опять же, это реакция ну, на то, какие процессы идут. Потому что вот у нас это как бы верхушка айсберга. А все наши процессы, ну, другие, они идут как бы вне высвечивания нашего сознания. Так вот, месячные в этом отношении одни из самых таких, ну, в общем-то, глубинных процессов. Одни из самых глубинных. Поэтому свести их просто к какой-то физиологической деятельности организма невозможно. Там все очень серьезно, потому что корнями... Все это уходит, так называемый механизм защиты продолжения рода. Грубо говоря, это инстинкт самосохранения, запрограммированный в нас, но который работает не в рамках одной жизни, а в рамках многих жизней подряд. И действительно, что такое месячный? Месячный – это когда природа вдруг обнаруживает, что прошел месяц, а женщина не забеременела. А если она не забеременела, то чем это чревато? Это чревато, что она не оставит потомство. А если она не оставит потомство, то когда она, если вдруг умрет, где она в следующей жизни возьмет тело человека? Если она не получит тело человека, и она будет вынуждена рождаться с понижением в теле какого-то животного. А перспектива жить в теле животного, друзья, она очень-очень такая, нерадостная. И все это нашло отражение в очень глубинных, тонких и неочевидных, непонятных процессах, которые протекают внутри организма, ну, в частности, у женщин. Поэтому вот синдром, знаете, связан, ну, такой, ну, негативный, связанный с месячными, иногда женщина становится очень агрессивной, очень раздражительной, она на пустом месте ищет конфликта. Она пытается, ну, знаете, вот вокруг себя все... Что такое? Мое, да. Ну что такое? Ну радость. Витенька, ну мое, да. Вот. Она в этот момент, знаете, готова все крушить вокруг себя. Буквально все сносить. Именно отчасти по этой причине, знаете, в очень большом количестве религий считается, что женщина во время месячных, как они говорят, ритуально нечистая. Именно поэтому так очень все с, как вам сказать, с большой настороженностью ставили женщину власти. Потому что, представьте, женщина стоит у власти, ей принимает решение, а у нее месячные, и она начинает все крушить. Вот. А с другой стороны, ну почему это происходит? Да по той простой причине, что как бы женский организм, он не разбирается, какая жизнь вокруг него. Он знает только лишь одно – угроза продолжению жизни. Женщина не забеременела, все. Значит, что-то в ее жизни вокруг идет не так, как надо. Значит, надо попробовать это все вокруг на прочность. А достойны ли вокруг нее люди? А достойны ли вокруг нее мужики? Или муж достойный или нет? Вот, кстати сказать, почему еще такое объяснение, почему даже любящая жена в момент месячных может очень агрессивно относиться к своему собственному любимому мужу? Да просто по той простой причине, что она его пробует на прочность. А сильное ли у него сознание? А так ли он ее любит? А так ли он ей предан? Вообще, это подходящий отец для будущих детей женщин. Поэтому я просто вскользь обрисовал этот очень сложный вопрос. Теперь, что касается, как сопрягать йогу вот с этими днями. Безусловно, для мудрой женщины Это чрезвычайно ценный опыт. Вот только что прозвучал вопрос, что делать, когда мы получаем эйфорию. Анализировать. А что делать, когда к нам месячные приходят? Тоже анализировать. Ведь это же ваш организм, он как-то работает, он как-то откликается. Наша задача, если мы идем путем йоги, это исследование и познание, и самопознание. С другой стороны, понимаете, отчасти такие болезненные, скажем, если мы говорим про болезненные месячные, они отчасти где-то, ну, в некоторых таких поучениях сочетаются с мини-родами. То есть женщина в этот момент как бы рождает заново Вселенную. Понятно, роды это всегда больно. Теперь, что касается, как их использовать и какие упражнения делать или не делать. Это в зависимости от того, как сильно вас НЗПР внутри скрутил и насколько он вам позволяет хоть что-то делать или не делать. Потому что, еще раз, бывают такие месячные, что человек, ну, женщина вот так лежит на постели, схватившись за живот калачиком, и не встать не может, не поговорить, вообще она ни о чем думать не может. А бывает ситуация нет, достаточно такая легкая. И, безусловно, в зависимости от этого мы помним, что такое йога, да, вот. Йога – это в первую очередь гармония, это в первую очередь, когда вы начинаете исследовать себя. Но опять же, исследовать не с позиции насилия над собой, а с позиции радости. И бывают самые разные, ну, такие моменты. Некоторые, я знаю, женщины, вот у них, ну, как бы вот этот вот боль во время месячных, а им достаточно нажать или как-то сделать позу, чтобы сократились мышцы вот в районе, ну, где-то примерно это район Свадхистхана чакры, то есть это, ну, где-то в районе поясничного отдела. Как вдруг этот резкий болевой синдром исчезает. То есть они специально начинают делать некоторые позы, а другие позы, ну, совсем у них не идут. Поэтому здесь, в первую очередь, нам надо, во-первых, ну, как каждой женщине, опять же, превратиться в такого ученого-исследователя, саму себя. И отслеживать, какая стратегия поведения, какие позы, или какие другие упражнения помогают. Для некоторых, я знаю, женщин очень важно, допустим, находиться на свежем воздухе, когда вот у них месячные. Вот в доме находишься, все гораздо тяжелее. Стоит выйти на улицу, вроде как прана по-другому, раз-раз-раз, все быстрее пошло. Но опять же, это настолько индивидуально. Что касается физических упражнений хатха-йоги, то, безусловно, опять же, здесь надо, это очень индивидуально, здесь для всех не бывает, во-первых, для самой же, для одной женщины месячные месячным рознь бывает, а уж не говоря для разных женщин. Что же касается других таких практик, как пранаяма-йога и мантра-йога, да, ну, понятно, что они не столь задействуют физическое тело, и по этой причине, конечно же, в некотором смысле проще практиковать, и они меньше, ну, задействуют эти все структуры. Ну вот, пожалуй, если так, знаете, отвечать в общем и целом. Если какую-то конкретику, ну да, там есть конкретика, но еще раз, друзья, вот у нас открытый йога-университет. Я мечтаю, чтобы у нас были кафедры, где каждому вопросу йоги и жизни была посвящена какая-то группа студентов, которые анализируют тексты, анализируют свой личный опыт, потому что мне неинтересно, знаете, когда начинают анализировать американские книжки по йоге, вот совсем мне неинтересно. Мне интересно, когда древние тексты по йоге, и мне интересно, когда личный человека и опыт. Ну или уж свидетельства людей, которые, ну так, так же, знаете, вот, получили какой-то опыт. Но еще раз, у нас, знаете, нас ждет рождение вот этой новой науки. Ведь даже самая обычная наука, математика, физика, они же были в таком, знаете, несерьезном состоянии, там, в средневековье, где непонятно, то ли астрономия, то ли астрология, то ли алхимия, то ли химия. Никто не удосуживался анализировать, делать эксперименты, обсуждать их, размышлять. И вот только лишь лет 300 стали так, аналитически это все исследовать. Я думаю, нас это ждет в йоге. Отлично. Есть ли еще у кого какие вопросы? Нету. Чудесно. Возвращаемся к теме хатха-йоги. Значит, итак, друзья, цель хатха-йоги – это в первую очередь исследование своего физического тела через разные позы, асаны, и исследование реакции на эти позы методом гармонии, методом радости, методом, ну, как бы, внутреннего осмысления происходящего. Поэтому каждая поза в хатха-йоге или каждое занятие в хатха-йоге – это не тупой набор упражнений, как, скажем, в каких-то других, там, я не знаю, видах деятельности, да, там, тренировки, а это такая очень тонкая работа. Работа со своим внутренним микрокосмосом. Когда вы интуитивно внутри себя выстраиваете причинно-следственную связь, скажем, между теми или иными позами, которые вы делаете, и откликом на все остальное внутри вас, на деятельность ваших чувств, на деятельность вашего разума, на, как сказать, на какие-то реакции, то есть вот вы потом себя хорошо или плохо чувствуете, вы полные сил после занятия йоги или нет. И чем хороша хатха-йога? Тем, что это все идет, знаете, на уровне, скорее, даже не интеллектуального осмысления, что вот у нас есть там каналы, центры, как учит йога, что где-то там энергия кундалини, где-то там чакры какие-то, где-то там еще и так далее. То есть это не книжное знание, а знание, почерпнутое изнутри. И вот я, на самом деле, в открытом йога-университете от всех студентов требую не зазубривания каких-то непонятных иной раз книжек и пояснений по хатха-йоге, которые, ну, непонятно, вот мне, правда, непонятно, кто их придумал. Большую часть книжек я открываю, ну, бред, чистый бред. А личное переоткрытие, свой личный опыт, и который подтверждает, что такое Занька? Спрятался. Вот. Во всяком случае, я могу сказать про себя. Я шел только таким путем. И я помню, знаете, свое состояние, когда я начал заниматься еще в советские годы, когда информация по йоге была очень скудная, как Сашенька говорит, очень-очень скудная, и фактически ее не было. И основной упор я делал на работу с собой и на переоткрытие всего того, что, ну, собственно говоря, содержит в себе йога. И потом в дальнейшем это мне очень пригодилось, потому что я в большей степени соотносил любую книгу, которая в дальнейшем уже там при перестройке начали печататься эти все английские, американские, на английском языке американские эти все варианты, все этих новомодных учителей, со своим личным опытом, со своими личными ощущениями. И я тут же видел бред. Невооруженным взглядом. Я просто его ощущал. Шкурой, что называется. И это очень здорово мне помогло. И вот я бы хотел, чтобы в хатха-йоге у вас было то же самое. Вы в первую очередь, чтобы вы должны доверять себе, своему личному опыту. Вы должны переоткрыть внутри себя всю хатха-йогу. Если говорят, что есть чакры, а вы даже и не чувствуете, есть они или нет, какое право можете говорить о том, что они есть? Вы должны их чувствовать. И я вас уверяю, если вы начинаете правильно заниматься хатха-йогой, то со временем вы начинаете прислушиваться к своим ощущениям и реакциям, и все четче и четче внутри себя видеть, как вы сделали. И вы начинаете непосредственно воспринимать те или иные каналы, центры, и непосредственно воспринимать механизм их работы. Вы просто интуитивно, во-первых, знаете, что там, а как следствие у вас возникает способность управлять этим. Иногда на уровне тех или иных упражнений, иногда даже на уровне мысли вам достаточно просто подумать о чем-то, как вот у вас уже что-то там внутри сжалось, что-то рожалось, и пошло. Что самое опасное и деструктивное в настоящем мире в хатха-йоге? Это многочисленные неквалифицированные преподаватели и их псевдоучителя. Вот смотрите, давайте я вам сейчас сделаю такой небольшой эксперимент мысленный. И вы сразу поймете, о чем идет речь. Мне нужен подопытный кролик. Прошу. Ага. Вот человек первый раз пришел на йогу. Пришел в зал и сел. И ему говорят, там, сделайте ту или иную позу. Ну, в частности, выпрямляем ноги вперед. И наклоняемся вперед, пытаемся руками захватить ноги. Угу. И вот смотрите, человек первый раз пришел. Он вообще не знает, что вообще вокруг происходит. А как он выглядит со стороны? А правильно он или неправильно делает? И вот если грамотный инструктор хатха-йоги, он будет делать следующее. Он будет говорить, что уйдите в свои ощущения. В первую очередь доверяйте своими ощущениями. Он будет всячески подбадривать и говорить хорошо, нормально, чудесно. И человек, ну как бы он так его попустит, он расслабится, и он уйдет в свои внутренние ощущения. И начнет прислушиваться своим внутренним взором ко всем процессам, которые идут внутри. Но если не дай Бог, найдется какой-то умник, который будет говорить примерно такие фразы: «А, посмотрите, как у нее спина, что за уродство! Да она же себе позвоночник там сейчас свистит!» Какая будет реакция ее? Она как раз и напряжется. Она больше будет слушать, какое у нее там уродство, да? Вместо того, чтобы погрузиться в свои внутренние ощущения. К сожалению, таких идиотов, которые направо и налево вот такими фразами разбрасываются в йоге, огромное количество. Вы можете представить какой-то удар? Недавно, значит, в Америке, забыл, какой, Беркли, что ли, не помню, какой университет, провел такое исследование, что наиболее сильно блокируются творческие способности, когда кто-то нам говорит, что мы не такие. Мы слишком низкие, слишком высокие, слишком толстые, слишком худые. Все, это нас блокирует. Почему? Потому что мы больше погружаемся не в свой внутренний потенциал, а больше на оценку снаружи. И вот за такие слова, как то, ой, смотрите, как она чудовищно делает, у нее все неправильно, да? Вот мы дисквалифицируем. Ага, видишь как? Видишь, как тяжело? Согласись, тяжело. Даже вот на опыте это тяжело слышать. И другой разговор. Давай поближе чуть подвинься, а то у меня это... Ноги вперед. Великолепно! Отлично! Замечательно! Чудесно! Ее раз и попустила. Понимаете? И вот, к сожалению, мы сейчас сейчас в мире, на Западе, плодятся такое количество псевдо-хатха-йоговских преподавателей, что с ними делать, я не знаю. Это я в чистом виде. Сам пришел. Значит, некоторые нет, некоторые идут по-другому. Некоторые говорят, делай, позу ты делай, твою. Ох, как она делает? Это же опасно! Это же опасно! Вы прошли курс травмобезопасности? Да вы знаете, что у вас пятый позвоночник там за шестым должен быть под таким углом, а у вас он под другим. У вас же будет там искривление, смещение и сумасшедший дух. И начинают перед носом показывать какого-нибудь там индусского дядечку, который, ну так, прошу прощения, задницу откорячил. Что, ну просто, знаете, ну так на 20 лет надо учиться. И говорит, вот он образец. Вот он образец, и так же откорячивайте, прошу прощения, свою задницу. А мне не гармонично, как этот индус откорячивать задницу, понимаете? И не хочу я быть похожим на эту картинку. А мне говорят, нет, нет, нет, чуть погромче сделайте. Нет, нет. А, громко, да? Просто я просто не слышу отсюда, мне тогда... И вот начинается вот это мифотворчество. Помните, каждое слово на занятиях хатха-йоги – это эликсир, либо смертельный яд. Потому что человек надулся, как воздушный шарик праной. Каждое резкое слово – это как иголка. Да. Теперь дальше. Следующая такая тенденция, которая пошла совершенно таким... Пошла таким этим самым... такой волной, это сопрягать науку с хатха-йогой. Говорят, вот у нас есть там, скажем, какая-нибудь там биомеханика, вот ученые сделали снимки рентгеном, перепотрошили кучу трупов и утверждают, что гнуться надо вот так-то, а не так-то, так-то. Друзья, я вас уверяю, когда создавалась хатха-йога, помине рентгена не было. А за то, чтобы ты там осквернил труп, тебя могли бы запросто и убить. Помните, да, как это в Европе? Вот. Поэтому притягивать за уши какие-то научные обоснования, что вот медики рекомендуют то-то, то-то. Я не знаю, что рекомендуют медики. Наука хатха-йога возникла много раньше, и по совсем другим критериям. Они не анализировали, какая у вас там косточка, значит, за какой, как она гнется, а как не гнется. Во-первых, начнем с того, что двух одинаковых людей не бывает. Спросите у любой опытной медсестры. Укол очень тяжело сделать. У одного, значит, по одному идет, там, у другого по-другому, не говоря о том. Спросите у опытного там хирурга. Это только в учебниках изображение устройства внутренних органов у всех одинаково. А иногда бывают курьезы. Операцию надо делать, а он не знает, что там у него внутри, потому что есть известное смещение. Не говоря о том, что, вероятно, еще с течением как бы, ну, вполне эволюции, ведь мы тоже меняемся. Сколько лет существует Homo sapiens? Да? Ведь он же стремительно эволюционирует. И поэтому хатха-йога не опиралась на физическое устройство вашего скелета и ваших мышц. Как это сейчас пытаются вот, представить. Я тут вот с одной дамой встретился, она сейчас там из Ришикеша какую-то привезла умную книжку. Обоснование хатха-йоги с помощью современной медицины. Но это уже надувание щек, это ни о чем, друзья. Хатха-йога строилась на внутреннем исследовании вот этой связки между грубым телом, тонким, причинным, между праной и нашим высшим я. И там все равно, как у вас гнется или не гнется рука. Почему? Потому что внутри нашего тела заложен и механизм эволюционной трансформации. Поэтому вот такие обоснования с помощью какой-нибудь там биомеханики, там, или современным исследованием медицины, это все очень полезно. Я надеюсь, что найдутся люди, у которых с одной стороны будет медицинское образование, а с другой стороны знание истинной йоги, и они действительно сделают этот мост. Но когда этим занимаются люди... Сейчас, одну секунду, девочка. Когда этим занимаются люди без высшего медицинского образования... Да еще без личной практики йоги, да еще со слов каких-то, прошу прощения, учителей, которые, я не знаю, знаете, откуда взялись, им просто в жизни ничего не светило, а они решили в йогу податься поумничать. Можно любое мифотворчество пороть, и все, все будут съедать нормально, да? Вот это на самом деле убьет йогу, убьет йогу. Точнее, те остатки знаний, которые там есть. Поэтому, как бороться с этой тенденцией, с этими многочисленными фотографиями, с этими отстройками асан, с этими всеми травмобезопасностями, с этими всякими несусветными обоснованиями йоги, я не знаю. Просто не знаю. А так как, знаете, получается так, люди, преподающие хатха-йогу, ее не чувствуют через свою шкуру, они начинают... замещать свой личный опыт вот этими псевдо-рассуждениями. А так как йога еще сейчас стала на большую коммерческую линию, то надо еще и как-то обосновать, почему люди должны приходить именно к тебе на занятия йоги и платить именно тебе деньги, а не твоему конкуренту. Там еще есть еще и шкурные, финансовые вопросы интерес. Значит, поэтому, друзья, словом можно убить, словом можно вылечить. Словом, когда человек делает ту или иную позу в хатха-йоге, можно его искалечить. Словом можно, наоборот, его спасти. Можно сказать, вот давайте сейчас еще один вот эксперимент, это жестокий будет эксперимент, но пусть это будет прививка. Давайте-ка сделаем сейчас... Все сделали позу по шаматанасану. Давайте. Человек нога морда. Вот так. Если по-русски. И вот смотрите, вы пришли на занятия. А я говорю, боже, какое уродство! Почему? Да кто ж вас йоги-то учил? Вы что, с ума сошли? Вот у тебя будет сколиоз. А ты вообще сейчас вывихнешь себе эти самые. Так, не надо Владимира нять, сейчас не надо отвлекать меня, ладно, а? Боже, а вы знаете, что это опасно? Константин, вы вообще в курсе? А почему вы спинку тяни? А если я еще буду это собрав... Какой ужас, а? Господи, где же набрали этих обезьян? Боже, какое уродство! Очень плохо, очень плохо. Чудовищно. Ноги должны быть прямо. А ну-ка, животик, подтянули. Да вы что? Живот должен быть там, к этой, к манипура-чакре. Иначе закройте сердечный центр. И третий глаз никогда не откроется. И будет вам порча со сглазом. А ты почему никак на картинке? Да вы что, не знаете йогу Гудлака Джонатана? Кошмар! Кто же вас учил йоге, а? Какое уродство! Какое... А если я еще буду подходить вас и вот так вот ногой пинать? Знаете что, да, такая ньяса, да? Знаете, что у вас возникнет? У вас возникнет устойчивый комплекс, когда у вас мышечный зажим будет сопрягаться с чувством неуверенности в себе, с чувством, что вы делаете что-то неправильное, и у вас внутри возникнет блок из ощущений, непробиваемый. Поставьте крест на йоге. Ни о какой гармонии вы тогда... Вы будете больше смотреть на фотографию Гудлака Джонатана, который там, значит, как-то это вывернулся. Да. Чем будете ощущать себя? Вы будете больше читать эти книжки по травмобезопасности и по, там, не знаю, отстройке асан, чем доверять своим ощущениям. В результате вы ничего не почувствуете. Вы будете корячиться, вам будет неудобно, вам будет плохо. Но если какой-то такой инструктор, который вчера поругал, вас похвалит, как бы вам ни было неудобно, вы все равно будете продолжать делать так же неудобно. Вот есть такая очень сильная связка между грубым физическим, тонким и причинным. Ее можно мгновенно выстроить словом или книжкой. Мы очень прислушиваемся косвенно, что о нас говорят. Стоит вам... Вот я на полном серьезе, мне просто не хватает микрофона, иначе бы я сейчас к каждому подошел и говорю: а у тебя чакра сердечная закрыта. Даже если вы очень вменяемый человек, вас, знаете, как тряханет. А если еще при этом дотронусь до вас, это будет как разряд тока. Посмотрите на цыган, ходят по Москве, друзья. 21 век. Разводят на раз всех. На раз разводят. Людей с высшим образованием, так вообще, это, я так понимаю, любимая публика, да? Вот тот, кто там из деревни попроще, тот пошлет. А эти же нет, те же действительно, да, порча с глаз, закрытая там, чакра. Поэтому, вот смотрите. Всякого рода показательные выполнение асан с откорячиванием задницы — это смерть для хатха-йоги. Потому что у тебя так, у другого по-другому. Главное, чтобы была внутренняя гармония и познание, как вы сделаны. Да, действительно, с течением времени как бы все загрязнения убираются из тела, все блоки раскрываются. И идет процесс, и, ну, действительно, вы становитесь красивым. Вы становитесь красивым, естественным. Ну, красиво на вас будет смотреть в позе. Я не хочу сказать, что это не так. Это так. Но, друзья, это, собственно говоря, знаете, мне иногда даже кажется, что лучше бы этого не было. Потому что, если у вас не так, у вас начинает комплекс быть. Вы будете всеми силами, вместо того, чтобы погрузиться в внутренние ощущения, стараться быть похожим на эту картинку. Особенно, если найдется какой-то умник, который начнет обосновывать, почему у вас должно быть так, а не иначе. Друзья, я с этим столкнулся в открытом йога-университете. Старшекурсники на, не знаю, то ли мы плохо хатха-йогу преподавали, рванули по всем оставшимся школам йоги, понахватались там, прошу прощения, вшей, и начали приносить домой. Вот вижу, человек делает позу. Говорю: ну тебе же неудобно. Я же вижу. Ну действительно, знаете, вот иногда видишь, как человек такой... Знаете, такая натужная голливудская улыбка, что ему якобы приятно. Откуда ты это узнал? А вот там заезжий там какой-то этот самый. Остап Ибрагимович Бендер из Индии, значит, это научил. Вот. Я очень эмоционально эту часть вам сказал, но поверьте, из-за этой части хатха-йога не распространяется с той скоростью, с которой должна была распространяться по миру. Это превратилось в коммерцию. Коммерцию надо как-то обосновывать. Если ты не знаешь внутренние принципы устройства йоги, ты начинаешь придумывать несусветные подробности, чтобы обосновать. Технология всегда одна и та же. Заманить, запугать, обобрать, забыть. То есть заманить на йогу, зазомбировать, сказать, что вот так надо тянуть ножку или ручку на 8 градусов 48 минут, коленца выкинуть, секунда. Я себе с трудом представляю хатха-йога Индии, который бы ходил с транспортиром и измерял градус своей ноги. Я еще слышал, что в зависимости от варны надо выполнять позу. Да, вот, а это вообще уже... А потом начинается совершенно мифотворчество. В зависимости от варны, ну или другим языком, от касты. Вот если ты брахман, такой, знаете, обычно брахманы, они такие кругленькие, такие пышные, да? Значит, по одному. Если ты кшатрий, по-другому. Нет, ну, брахманы это в нашем представлении такие, там есть очень-очень красивые люди. А если ты, прошу прощения, шудра, или, не дай бог, неприкасаемый, то тебе вообще надо по-особому делать позу хатха-йоги. Вот, друзья, я не знаю, как с этим мракобесием есть. Просто не знаю. Поэтому, друзья, вот я вас умоляю, заклинаю, призываю. Уловите суть йоги. Прочувствуйте ее. Уловите эту гармонию. Уловите суть веды. Уловите суть закона рита. Уловите закон рита в себе. Не обращайте внимания, выкиньте все свои эти книжки с картинками, где вот это вот там, прошу прощения, значит, откорячивают то-то, другое, да? Доверяйте себе. Помните, хатха-йога запрограммирована внутри вас устройством вашего тела. Ваша задача переоткрыть в себе ее. Не привнести извне какое-то странное, там, не знаю, хореографическое учение, да? Знаете, есть такая хореография, там, надо, там, ну и другие еще виды деятельности. Они очень красиво смотрятся на значит, всяких там, олимпийских играх, да? Но вы не спортсмены, друзья. Вы не клоуны в цирке, вы не акробаты. Вам вообще должно быть все равно, как вы выглядите. Все равно. И вы должны быть глухи ко всякого рода комментариям. Ай, как у тебя ужасно. Ой, а у тебя правильно, а у тебя неправильно. Значит, помните еще. У нас в школе йоги очень жесткие требования. У нас дисквалификация инструкторов йоги за такие вещи, как словесное зомбирование. За фразу «Ой, у вас неправильно» мы исключаем моментально. И вот для будущих преподавателей хатха-йоги, также вы помните, что заниматься хатха-йогой для себя и преподавать ее для других – это две большие разницы. У вас может быть очень долгий опыт, несколько лет практики хатха-йоги, но это вовсе не значит, что вы можете преподавать ее другим. Вы можете одной фразой, такой, что у тебя там неправильно что-то гнется, человеку нанести вред непоправимый или поправимый. Так, заяц, сейчас по попе, я работаю, все, убежала. Вот. Вчера мы с вами еще раз разобрали основные принципы, на которых построена эта наука хатха-йога. Умоляю вас, зазубрите их, пропитайтесь ими, выкиньте все остальное. Нет гармонии. А как только чувствуете, что вы начинаете заниматься хатха-йогой, какие-то порабощающие вещи приходят. Ой, да тут вот надо позвоночник так держать, а не так. А вы чувствуете, вы так раз внутри сжались физически. Знаете, это пишет псевдоинструктор, псевдо-йог, псевдо, я не знаю, кто там, гуру. Знаете, я могу моментально определить степень квалификации инструктора йоги по тому, как он говорит и что он говорит. По его фразам, по его интонации, по его отношению. Я всегда в этом отношении повторяю такой анекдот, который я в одной книжке, про Рамакришну прочитал. На санскрите есть слово «совершенство», ну или «совершенный». Это ситха. И в то же самое время есть слово, которое также звучит. Оно означает «мягкий». Мягкий. Как только вы встречаете такого жесткого, непримиримого, с фанатичным блеском в глазах инструктора хатха-йоги, который всех там начинает подзатыльники раздавать и какие-то позы, знаете, как истина в последней инстанции заявляет: так, эту ручку только сюда, иначе у вас будет там вывих правого уха. Знаете, как правило, это новодел, недоучка, человек, который не пропустил через себя йогу и ничего в ней не понимает, а начитался каких-то сомнительных книжек и пытается надувать перед вами щеки. Теперь дальше. Истинный, хороший преподаватель хатха-йоги, по сути дела, работает со словами. Он может вообще ни одной позы не делать, но он словами, жестами и так далее, это как мантры сознания, ведет всю группу. И вы помните, да, что если человек не делает одну позу, то он автоматически делает другую позу. Так, давайте мне еще одного опытного, подопытного кролика. Ага, садись. Значит, выпрямляем ноги вперед. Сгибаем правую ногу в колени, ступню располагаем, перебрасываем через левое бедро. И дальше такое пояснение в этой позе. Поворачиваемся, соответственно, вправо. А большая часть людей, она с трудом различает, где право, где лево. Половина зала повернулась влево. Вот теперь смотрите, если такая ситуация. Значит, если перед вами псевдо-учитель хатха-йоги, он будет говорить: «Неправильно!» И вас раз так это, и затрясет, и это самое, переклинит в этой позе. Вы больше не вывернетесь из нее. Что значит неправильно? Это другая поза хатха-йоги. Это просто другая поза хатха-йоги. Если вы не делаете одну, как вы понимаете, да, автоматически следующая. Теперь дальше. Но все-таки желательно, чтобы все в зале делали примерно одно и то же. Почему? Потому что все-таки же вы рассчитываете на какой-то определенный эффект. А все-таки у позы, когда вы повернулись в эту сторону, немножко другой эффект, чем от позы, когда вы, безусловно, повернулись в другую. Это очевидно, это, ну, понятно, да? Иначе бы это было две одинаковые позы. И вот что в этом случае делать? Начинающий преподаватель хатха-йоги, даже если он, ну, достаточно хороший, вменяемый человек, начинает что-то говорить. Он начинает говорить: а другую сторону, там еще, ну, мягко, да? А совсем хороший преподаватель хатха-йоги вообще молчит. Молчит. А делает примерно следующую вещь. Он говорит: великолепно, отлично, отлично, отлично, отлично. Вы понимаете, да, что настоящую богу хатха-йога, которая стремительно развивается, это в первую очередь инструктора, которые будут ее доносить людям. От них зависит, будет ли йога жить или нет. Потому что, ну, таких одиночек, типа меня или там еще кто-то, кто там сам пытается переоткрыть, их мало. Да это и не надо. Основная задача в тех, кто это понесет дальше. И вот от того, будут ли эти люди мягкие, гармоничные, будут они в хорошем смысле этого слова психологи или нет, зависит все. И помните, любое слово – это чрезвычайно сильное оружие. Чрезвычайно сильное оружие. В Римской империи на самом деле были достаточно вольные нравы. Ты мог делать там все, что ты хотел. И тебе это все прощалось. Но не дай Бог, ты начинал болтать языком о том, что ты делал. Тебя могли казнить. Вот, друзья, помним, что в хатха-йоге реакция внешнего зрителя или инструктора на начальных этапах чрезвычайно критичный момент. И люди с нехорошими языками, которые болтают лишнее, фактически приносят огромный вред. Значит, еще раз я повторю основную мысль. В хатха-йоге главное – это гармония. Это внутренняя гармония с самим собой. Самое главное – не та поза, которую вы делаете, а тот процесс, который у вас происходит при выполнении той или иной позы, чтобы вы испытывали радость от выполнения, от преодоления себя, или потом радость от отдыха после того, как вы выполнили хоть что бы то ни было. Только благодаря этому устанавливается связь между грубо материальным и тонко духовным. Вам нужна в хатха-йоге именно эта связь. В хатха-йоге ценна и физическая составляющая, и духовная в равной степени. Если останется одна физическая, она начнет вырождаться, как это сейчас происходит на Западе, вот в эти очень странные учения, которые почему-то называются йогой, хотя к йоге, по сути дела, не имеют никакого отношения. Если останется чисто духовная, без материальной составляющей, то йоги тоже моментально превращаются в таких оторванных от жизни этих самых воздушные шарики, которые там больше медитируют, все там больше в самадхи, там и просветления пытаются выйти, а над собой не работают. Помним. Хатха-йога – это связка. Теперь дальше. Если выполняется истинная хатха-йога, никакие курсы травмобезопасности не нужны в принципе. В принципе. Мне говорят, ну как же подстраховаться, давайте дадим там предупреждение, что в этой позе будет опасность для этого, в этой опасность для этого, этого. Ну, во-первых, друзья, помните, как это, в бриллиантовой руке можно поскользнуться на ровном месте, помните, как я очнулся гипс. Даже без йоги можно, знаете, как это сказано, там, можно умереть, даже когда ты ешь похлебку и подавился. Поэтому предполагается, что все упражнения хатха-йоги рассчитаны на практически здоровых людей, у которых не было травм, очень серьезных. Почему? Потому что вы не знаете, как сопрягается то или иное упражнение с той или иной травмой. Об этом вообще никто не знает. Об этом могут знать заяц. Об этом могут знать только медики. Если найдется медик, который знает с одной стороны медицину, а с другой стороны знает йогу, вот только он может что-то сказать. Вы сказать не можете. Ни для себя, ни тем более для других. С другой стороны, если вы начнете говорить, что в этой позе есть такая-то, так, кто-нибудь, очередной опытный кролик. Ну давайте, быстро, только. Значит, становимся на колени, головой упираемся в пол, обхватываем голову руками. Выпрямляем ноги. Вот если вы будете говорить, вот она поза, и начнете перечислять, какие здесь возможны травмы. Скажем, травма свернуть себе шею. Страшно вывихнуть руку. Ну и так далее, да? И у вас будет, скажем, перечень из 5 пунктов. А в результате человек вывихнет себе лодыжку. А вы не упомянули об этой опасности. Он вправе подать на вас суд. Потому что вы его дезориентировали. Это помните этот анекдот про микроволновую печку, бабульку и собачку? Или кошку? Расскажу, да, это очень поучительная вещь. На заре цивилизации, когда только стали появляться микроволновые печки, одна бабулька купила себе микроволновую печку и решила после дождя, по-моему, высушить свою кошку в микроволновой печке. Она посадила кошку в микроволновую печку и включила. Как вы думаете, что произошло с кошкой? Да, сдохла. Бабулька подала в суд и выиграла. По той простой причине, что в инструкции по технике безопасности этого пункта не было. Не было пункта, что нельзя домашних животных сушить в микроволновой печке. Вот точно так же следите за языком, когда вы предупреждаете об опасностях. Если вы сказали об опасностях, вы должны либо перечислить все, либо давать упражнения таким образом, чтобы в принципе исключить опасности. Как вы понимаете, все опасности вы перечислить не сможете, даже если очень захотите. Или у вас в противном случае любое занятие по йоге превратится в такую лекцию на 15 минут перед каждой позой. Но в то же самое время действительно найдется пара идиотов, которые что-нибудь сделают не так. Поэтому и молчать вы не можете. И ваша задача будет, чтобы в принципе создать условия недопущения никаких травм. Ну или по-другому. Представьте, вы пришли в магазин игрушек покупать для своего там двухлетнего или однолетнего чада игрушку. А вам говорят, вот она, совершенно чудесненькая дробилочка для ребенка. Я специально так вот вас интригую, да? И вот он, трехтомный труд. Травма безопасности при игре детей с этой дробилочкой. Вы бы покупали своему ребенку эту дробилочку? Я думаю, нет. Вот вся хатха-йога по степени безопасности должны быть как детские игрушки. Защита от ребенка, дурака или того, кто неправильно что-то поймет. Поэтому в хатха-йоге, как ни странно, упор делается не на то, куда какую ногу забросить, за какую там шею или голову или ухо, а на то, чтобы призвать человека следовать внутренней гармонии при исследовании разных положений его тела. Если же вы еще раз начинаете замахиваться на какие-то медицинские обоснования, вас могут резонно спросить, а у вас есть медицинское образование? Если вы начнете там апеллировать какой-то там, каким-то там другим вещам, там какой-то травмой безопасности, а вдруг выяснится, что вашей травмы безопасности чего-то не хватает. Значит, вы сознательно вводите других людей в заблуждение. Вдумайтесь о том, о чем я говорю. Вам это надо? Нет. Людям это надо? Нет. Это вообще никому не надо, потому что это не йога. Другой разговор, если вы готовите акробатов. Да, там нужен курс травмы безопасности, так как они форсируют свое тело. Ну, они за это деньги получают. За то, чтобы, как говорится, выступать там, всякие чудеса показывать. Есть ли вопросы, замечания по этой части? Прошу. Друзья, а можно мне хлебнуть что-нибудь, а? Стоит. Амин Костя, группа Гостя. Вадим Валерьевич, вот вы говорили о важности кафедр. И такой вопрос, можно ли сказать пару слов о целях, задачах кафедры хатха-йоги? Должна ли эта кафедра разбирать, изучать конкретные позы, что происходит в конкретных позах, и какую часть знания она должна формализировать из этого, а какую часть оставлять как сверхлогичное знание? Спасибо. Я надеюсь, что как сверхлогичное знание мы ничего не будем оставлять, да? Да, абсолютно правильно. Требуется очень и очень большая работа по, во-первых, анализу всех тех текстов древних, которые дошли до наших дней по хатха-йоге. То есть не по новоделу, который был написан за последние там, 50-60 лет, это неинтересно. А по таким уважаемым трактатам, как Шива Самхита, Хатха-йога Прадипика, Хиранда Самхита, многочисленные тексты Надхам и другие, в общем-то, смежные тексты, где так или иначе имеется какая-то информация по Хатха-йоге. То есть, безусловно, требуется систематизировать те крупицы знаний, которые до нас дошли. Во-вторых, требуется действительно проанализировать, какое косвенное воздействие мы получаем от тех или иных поз. Вы помните, позы вам нужны для того, чтобы понять, как ваше грубое физическое тело соединено с вашим высшим «я» и достичь высшего состояния познания. Но как бесплатное приложение, в частности, возникает большое количество побочных эффектов, очень необходимых в жизни. В частности, вот, скажем, в тексте про випарита карани или перевернутую позу кто-нибудь продемонстрируйте. Сказано, что человек в этом состоянии молодеет, его внутреннее время течет вспять. Очень бы хотелось из древних источников соответствующие получить описание. А во-вторых, чтобы силами кафедры хатха-йоги на своей шкуре хоть кто-нибудь подтвердил или опровергнул это. Не на людях, а на себе. Другая ситуация. Сказано, что в позе випарита карани, если выполнять ее достаточно продолжительное время, разгорается, как там, ну, я сейчас дословно не помню, желудочный огонь, и который способствует перевариванию пищи, более того, призывается очень усиленно питаться, если вы выполняете эту позу в день более, скажем, 40 минут. Иначе, как сказано, вы сперва будете худеть, а потом начнете, значит, сами себя поедать. Там какое-то очень-очень странное положение. То есть, друзья, средства для похудения. Это то, на что тратится такое количество денег по всему миру. Я бы хотел, чтобы кафедра хатха-йоги подтвердила или опровергла это положение, исходя в первую очередь из своего личного опыта. Потому что байк можно рассказывать сколько угодно, каких угодно. И так далее. Дальше. Я бы хотел, чтобы на кафедре хатха-йоги, ну это уже работа, собственно, уже отчасти уже провелась, дали систематизацию названия поз хатха-йоги. С названиями такая чехарда идет, я вам передать не могу. Одна и та же асана может называться в разных школах йоги по-разному, а разные одинаково. Более того, в последние 50-60 лет вдруг, как из рога изобилия, посыпались названия. Знаете, я ж прям удивился. Я, ну, собственно, как мне казалось, достаточно хорошо знаю некие такие вот, ну, трактаты по йоге. Я никогда не встречал таких сложных названий поз хатха-йоги. стал интересоваться, может быть, что-то мимо меня прошло, да? Нет, друзья, все оказалось достаточно прозаичнее. Заяц, я работаю. Все досталось достаточно прозаично. Их начали синтетически придумывать. Синтетически, то есть берут санскрит, придумывают позу, скажем, на английском, переводят на санскрит. Вот вам новая поза. А мы-то думаем, что это наследие древности. А это все достаточно, ну, как сказать, новодел. Но нужный новодел. Почему? Ну, потому что действительно, вы помните, что столько, сколько положений тел человека, столько формально ясно. Да, в текстах сказано, что для современной эпохи необходимо 80, где-то 85. А вдруг, там, для... Знаете, новую асану для человека, который работает с компьютерной мышью, придумали. Антисколиозную какую-нибудь там. Я даже не знаю, как это, знаете, по-русски даже сказать. Человек-рука-мышка. И надо, они просто берут, находят слова в санскрите, переводят, получается длинное, замысловатое название, как на латыни. Вы когда-нибудь рецепты видели, которые выписывают медики? Вот, вот примерно из той же серии. Очень бы хорошо разработать, знаете, как химики разработали универсальное такое средство, общеупотребимое, как называть ту или иную асану. Я согласен, пускай на санскрите. Пускай это станет универсальным языком йоги, как латынь для медиков, там, и для юристов и так далее. Да. Но только чтобы это было общеупотребимо, а чтобы мне не подсовывали, вот мне постоянно подсовывают, а вы знаете такую асану, я даже некоторые не могу произнести. Я 20 лет, а нет, так 20, 30 лет в йоге, первый раз слышу. Да как же, вы не знаете, это Гудлак Джонатан, это же его любимая асана. Да я и Гудлака Джонатана не знаю. Вот, и поэтому это должна быть общая какая-то открытая, понятная система. Вот это очень бы хорошо разработать, чтобы не было путаницы, чтобы мы знали вообще, о чем идет речь. И так далее, и тому подобное. Кроме того, я бы хотел, чтобы на кафедре хатха-йоги сделали банк школ хатха-йоги. По миру болтается, не знаю, там огромное количество разных подходов в выполнении хатха-йоги. Некоторые из них достойные и вызывают восхищение, некоторые откровенный мусор. Но когда ты приходишь в тот или иной фитнес-центр и говорят, а вот у нас преподавалась йога именно Гудлака Джонатана и больше никого, и люди больше слышать не хотят ни про кого, то хотелось бы знать, а собственно, что там такое? Понимаете? И вот надо бы, чтобы у нас были такие анализы с позиции анализа метода сознания и энергии, метода гармонии всех болтающихся сейчас по миру школ хатха-йоги. Знаете, такой дядечка Касперский есть. Он антивирус написал. Я в Индию приехал, Бог знает, на какие мы там эти высоты поднялись. Смотрю, возле храма ловлю. Продаются там всякие там какие-то яндры, в общем, для пуч там чего-то. И рядышком антивирус Касперского. Я когда-то увидел, мне там чуть кондрашка не хватило. В Гималаях, хрен знает где, понимаете? Вот. Так вот, я бы очень хотел бы, чтобы с появлением новомодных учений, они тут же бы, как в лаборатории Касперского, собирались в пробирочку, и анализировались на предмет того, а вообще говоря, там калечат людей, ну, словами в первую очередь, безусловно, или нет. Вот я бы хотел, чтобы у нас было такие, собственно, но еще раз, очень в доброжелательной форме, вы помните, да, о других школах йоги, либо хорошо, либо никак, как о покойниках. Это важная задача. Так, ладненько, еще у кого чего? Время сколько у нас? Есть у кого чего? А вообще говоря, кафедра хатха-йоги, это наше серьезное было упущение в открытом йога-университете, как я понимаю, за последние несколько лет. Я бы хотел, чтобы она начала серьезно, систематично работать. Но, как правило, вот я сколько у меня уже было случаев, человек, даже студент, приходит, я, ура, ура, берусь. Берется, а потом в никуда исчезает. А что я могу его заставить? Нет. Мне нужны, друзья, нужны ответственные, вменяемые, последовательные, интеллектуально развитые люди. Не, вот, не экзальтированная публика, которая вот так вот загорается, а потом как солома быстро перегорает, и от них ничего не остается. Мне нужен совсем другой, истинно йоговский склад характера. Это люди, которые никуда не спешат, у которых впереди еще 40 миллионов жизней, но в то же самое время они делают все, зависящее от себя, чтобы достичь конечной цели именно в этом. Так, у кого еще вопросы, прошу. У меня склероза точно не будет. А? У меня склероза точно не будет. Точно. Иди сюда, сейчас. За отдельно оговоренную плату. А вот правильно, нет, она не пошутила, на самом деле, друзья, а вы думаете, как работает? Да полмира работает, вот так. Знаете, кодируем, зомбируем. Дорого. Садись прямо, ноги. Ноги прямо. Так, вперед, наклоняйся. Так. Так, теперь точно не будет сколиоза. Все подтверждают? Да. Подтверждаем, не будет сколиоза. Отползаю. Да, отползай. Вот, прошу. Владимир Владимирович, подскажите, вот вы упоминали, что хатха-йога, она как таковая не сохранилась по классической ветке йога. Можно какие-то комментарии? Да, по этому? Да, это очень серьезный вопрос, друзья. Вот, кстати, еще одна тема. Где? Куда делся? Где он? Костя! А, ушел. Нет, здесь. Нет. Вот еще одна тема для кафедры хатха-йоги. Значит, смотрите, очень бы хорошо действительно проанализировать вот с позиции, знаете, вот подхода западной науки действительно предысторию йоги. Это серьезная академическая аналитическая работа. На самом деле в Советском Союзе было восточное отделение, востоковедение, вот этот самый, Академия наук СССР, сейчас оно рад. Российской академии наук. Там гигантское количество текстов. Я всегда всем рекомендую. Будете в Москве, Цветной бульвар, станция метро, там магазин «Академкнига». Там совершенно бесценные, совершенно потрясающие тексты, книги по всему, что связано с Востоком, в том числе и Индии, и йоги, и ведам, публикуются. Правда, в последнее время цены взлетели. Ну, потому что очень маленькие тиражи. Вот если вы серьезно интересуетесь, протопчите туда дорожку. Так вот, этот вопрос требует исследования, потому что он не очевидный. Создается впечатление, что как бы на протяжении существования этих методов, работы с телом, были разные этапы со своими перекосами. Первый перекос, да, который, собственно говоря, очень сильно затормозили развитие хатха-йоги. Но еще раз, вот само название хатха-йога для этого комплекса методик, оно возникло, как мне видится, достаточно недавно. Так вот, какие-то времена это были методики работы с фиксированным положением тела в разных позах, которые потом, как такой побочный эффект, не очень хороший, дали многочисленных аскетов в Индии, которые уже в своем старании дошли до просто маразматических каких-то вещей. Ну вот это известно из даже западных путешественников описания, что там тот или иной человек мог простоять на одной ноге с поднятой рукой несколько лет, пока она не отсохнет. Это считался великий святой. Как мне видится, это отголоски выполнения, ну такого идиотского выполнения каких-то методов работы с положениями тела, которые вот доведены до маргинализма. Что, ну, изначально было это известно из древних мифов, что если ты хотела хоть что-то получить от жизни, ну, не удары пришли, то ты должен был уединиться, ты должен был, там, где тебе никто не мешал, практиковать, как это называлось, тапас или аскетизм. Причем под этим термином подразумевался набор таких, знаете, подвигов, как то там, принимать те или иные позы и в них оставаться, или там, допустим, такая известная практика, там, сидеть между пятью огней, когда ты разжигал вокруг себя четыре костра, а сверху на тебя еще солнышко светило, получалось пять, и прочее-прочее. То есть вот тогда было так, что ты должен был уединиться, работать с собой, достичь какого-то могущества, вернуться обратно в социум и решить все свои проблемы или задачи. А затем, вероятно, что-то там пошло не в нужную сторону, и стали возникать вот такие вот аскеты, которые все это превратили в маргинализм. То есть, которые действительно там сидели долго в какой-то или стояли в позе, долго не мылись, волосы не брили. Я представляю, какой от них запах шел. А? Вот, тут мимо бомжа я тут прошел как-то. Аскет. Аскет, да, с современным. Вот. Вот, так вот, вопрос в том, что в какую-то эпоху, ну, во-первых, это, вот эта вот линия аскетизма, она дожила до наших дней. Но, скорее всего, корни она несет еще вот совсем с ведических традиций. Та часть, которая не была маргинализирована, вошла вот в этот фонд йоги многочисленных методов по достижению сверхсознания, значит, которая была в том числе описана и у Патанджали. А вот в дальнейшем очень интересная вещь. Вот прямого наследия таких последователей Патанджали в качестве йоги, по всей видимости, в Индии сохранилось очень и очень мало. А вот та ветка, которая использовала позы хатха-йоги, значит, вот для целей духовного развития, отлично сохранилась через те группы, как сказать, исследователей, махасидхов и так далее, которые близки были к многочисленным тантрам. Вот, кстати сказать, тоже очень смежная интересная тема – тантризм. Она граничит с йогой, собственно говоря, там трудно, ну, в Индии вообще трудно отличить, где заканчивается одно, начинается другое. И вот в том числе интересно было бы там поискать, а нет ли там еще описания, так сказать, хатха-йоги. Но вот отпечаток очень сильный. Как мы можем об этом судить? Ну, в первую очередь, потому что, ну, как бы основное, если угодно, божество, отвечающее за, там, за йогу, а в Индии, как вы понимаете, там везде религии, там они без религии вообще дня прожить не могут. Так вот, для йоги это Шива. В наиболее, ну, таком распространенном варианте йоги, да? То есть он, с одной стороны, вроде как аскет, йог, там, и так далее, и так далее. А с другой же стороны, Шива – это основной персонаж многочисленных тантров. А тантры, как правило, сделаны так. Это либо Шива обучает премудростям свою жену Парвати, либо его жена, значит, обучает Шиву. Собственно, тантры – это, как правило, запись бесед. Вот так. Ну, вы знаете, да, что потом в 60-е годы хиппи, там, обкурившиеся травкой, поехали в Индию, привезли оттуда непонятно чего, с большим таким упором на секс, и стали называть это тантрой, и это сейчас распространилось по интернету, да, вот, к сожалению, тоже еще очень такая серьезная проблема. То есть это друзья, вот этот вот разгул в интернете, да, не имеет никакого отношения к тантре. Ну что я сейчас тут набрал как-то в поисковике тантра, мне там, что там только там, и тантра в русской в бане вывалилась, и что там только не повываливалось. Вот. Ну, вы должны понимать, что тантра это очень мощнейшее учение, но оно более позднее, надо сказать. Тантризм более поздний, он даже по датировкам более поздний, ну, во всяком случае, был обнародован, нежели датированные, скажем, какие-то другие тексты. Вот, поэтому это вопрос открытый и очень интересный. Мне, например, скажем, очень интересно. Вот сейчас вот Дмитрий Кирсанов, где Дмитрий Кирсанов? Еще раз хочу его похвалить. Нет, вон он. Вот он сейчас переводит биографию Вудруфа. Я жду, не дождусь пока. У меня даже нет возможности прочитать, что он перевел, потому что вот так вот бегаю и прыгаю. Это, пожалуй, один из немногих людей, который знал эту связку. Ну, из европейцев, я имею в виду. Во всяком случае, у него был доступ к тем, кто знал. Так, у кого еще? Да, прошу. Дмитрий Суров, группа Вега. Вадим Олегович, а как можно прокомментировать, ну вот, в трактатах по хатха-йоге пишут, что невозможно достичь, ну то есть, никаких результатов в хатха-йоге, если не совмещается с раджа-йогой? Это в каком тексте? Шива Самхити, что ли? Прадипика. А в хатха-йоге Прадипика. Ну, друзья, еще раз, вот, смотрите. Человек – это единый комплекс между высшим «я» и физическим телом. Выкиньте физическое тело – останется привидение. Выкиньте высшее «я» – останется зомби. Человек – это и тело, и тонкие структуры, и высшее «я». И в йоге есть методики, которые, скажем, более заточены на фактор физического тела. А есть йоги, которые больше заточены на фактор, допустим, медитативный. Предполагается, что вы единым фронтом начнете практиковать и то, и другое. А по всей видимости, эта фраза, как мне сейчас уже видится из анализа истории развития йоги в Индии, была связана именно вот с тем вопросом, который вчера поднимался, почему там, скажем, плохо отзывались о хатха-йоге одно время. Потому что произошла подмена понятий между аскетом и хатха-йогином. А, то есть под хатха-йогином стали подразумевать вот этих вот, вот эти маргинальные круги, вот этих маргиналов, которые там удалялись, руку поднимали и там стояли годами. Вот тут еще очень большой вопрос, знаете, терминологии. Вот у нас сейчас примерно аналогичная ситуация. Вот смотрите, одно время слово «хатха» в Индии пользовалось достаточно такой сомнительной репутацией, подобно тому, как сейчас слово «тантра» в Европе. Нашлось очень много мракобесов, которые, ну, грубо говоря, творили свои там делишки, там, делали свои гешефты, да, и прикрывались этим словом. И потом требовалась следующая волна, когда, как бы, ну, если угодно, вернуть истинный смысл. Я думаю, это с этим связано. Так, еще у кого чего? Прошу. Все, друзья, тогда практикуем.